чтобы память была о славном прошлом, с надеждой на будущее. Все, все восстановим, начнем с малого. Это ж целый пласт нашей истории. Тут Пушкин был, он тут венчался». «Был Пушкин, — подтвердил Бенедикт, — тут, в Сараюшке, он у нас и завелся. Головку ему выдолбили, ручку, все чин-чинарем. Вы же сами, Волоч, подмогали Лев Львович, а и забыли. Память у вас плохая. Тут и Витя был». «Какой Витя?» «А не знаю, какой. Витька, припадочный с верхнего омута. Может, Чучиных, Витек? Бойкий такой парень, поположе меня будет. А то, может, Витя колченогий, хотя нет, вряд ли этому сюда не дойти. Не, не дойдет. У него нога-то эдак на сторону свернута. Вроде как ступней вовнутрь». «О чем ты говоришь? Какой Витя? При чем тут Витя? Да вон, на столбе. На столбе-то. Тут был Витя».